Аля. Ах, несмотря на гаданья друзей, будущее непроглядно. В платьице твой вероломный тизей, маленькая Ариадна. Аля, маленькая тень на огромном горизонте, тщетно говорю, не троньте, будет день, милый, грустный и большой день, когда от жизни рядом вся ты оторвешься взглядом и душой. День, когда с пером в руке ты на ласку не ответишь, день, который ты отметишь в дневнике. День, когда, летя вперед, своенравно, без запрета, с ветром в комнату войдет больше ветра, залу спящую на вид и волшебную, как сцена, юность Шумана смутит и Шопена. Целый день на скакуне, а ночами черный кофе, лорда Байрона в огне тонкий профиль. Метчик гибкого хлыста, остроумье наготове, гневно сдвинутые брови и уста. Прелесть двух огромных глаз, их угроза, их опасность, недоступность, гордость, страстность в первый раз. Благородным без границ станет профиль слишком белый, слишком длинными ресниц станут стрелы, слишком грустными углы губ изогнутых и длинных, и движенье рук невинных слишком злы. Ворожит мое перо, Аля, будет все, что было, так же ново и старо, так же мило. Будет сердцем не воюй, грудианы и минервы, будет первый бал и первый поцелуй. Будет он ему сейчас года 3 или 4, Аля, это будет в мире в первый раз.